Местный массаж. Местным или частным называется такой массаж, при котором массируется отдельно какая-то часть тела, например, спина, грудная клетка и другие. Сеанс местного массажа в среднем длится от 10 до 30 минут, в зависимости от того, какая часть тела массируется и какой вид массажа необходим. При местном массаже рекомендуется придерживаться той же последовательности выполнения массажа по областям тела, которая указана выше. При массаже конечностей необходимо вначале массировать соответствующую область спины, воротниковую область для верхних конечностей, поясницу для нижних. Массаж большого рецепторного поля спины, регулирующий трофику конечностей, подготавливает организм к более глубокому воздействию в назначенной области. Местный массаж проводится ежедневно или через день. Сеанс как общего, так и местного массажа должен состоять из вводного, основного и заключительного разделов. Во вводном разделе в течение 3-5 минут проводят диагностическое обследование массируемых областей щадящими приемами, поглаживанием и легким растиранием подушечками пальцев. Приемы можно выполнять в более быстром темпе, чтобы вызвать появление приятного чувства тепла. В основном разделе проводят дифференцированный массаж соответственно поставленным задачам. В заключительном разделе в течение 1-3 минут снижают интенсивность массажных приемов, заканчивая сеанс массажа поглаживанием всей массируемой области. Курс массажа может быть различным, в среднем 10-12 сеансов, интенсивность массажа постепенно нарастает к 3-4 сеансу, затем удерживается на определенном уровне, к концу курса снижается.